Однажды к руководству лечебным учреждением пришел человек, который всегда производил впечатление нескромного. Сделавшись руководителем, он через несколько месяцев стал заявлять, каких крупных успехов он добился. Присутствовавшие на заседании врачи из других учреждений смущенно закрывали глаза, когда он то и дело заявлял: «Я сделал то-то, я открыл это, я впервые произвел то-то» и так далее. Некоторые его сотрудники быстро усвоили эту его слабость и начали превозносить своего начальника так, что ни одно выступление не обходилось без дифирамбов ему. Врача, наиболее отличившегося на этом поприще, он быстро выдвигал на более ответственную должность. Вскоре начальник потерял всякий контроль над собой и стал невыносим в обществе. Трагична ситуация в том, что такие начальники перестают замечать унизительность положения, в которое они ставят себя и подчиненных. Есть восточная пословица: «Достоин тот презрения и хулы, кто непомерно жаждет похвалы». Как правило, это ведет к застою и даже развалу работы. Когда научным учреждением руководит человек талантливый и специалист в своем деле, ему не надо ни прибегать к грубости, ни унижать кого-то, ибо унижают других лишь те, кто этим стремится возвыситься. Николай Николаевич Петров на лекциях часто говорил: «В хирургии, как и в жизни вообще, существует два способа, чтобы стать выше окружающих. Один из этих способов, более трудный, состоит в том, чтобы самому подняться как можно выше в своих знаниях, в своей технике, в своей добросовестности к делу. Другой способ, более легкий, основан на стремлении унижать и устрашать людей вокруг себя. Однако, — добавлял он, — только первый способ действительно возвышает человека и делает его более ценным для коллектива». Напрасно в наше время некоторые иронизируют над хорошим воспитанием. Оно нам в социалистических условиях столь же необходимо, как и во все другие периоды человеческого бытия. Что же надо понимать под хорошим воспитанием? Хорошее воспитание – это такое, которое человек получает в здоровой трудовой семье, в школе, где работают умные и честные учителя, в пионерской и комсомольской организациях и в вузе при наличии соответствующих воспитателей, в хорошем трудовом коллективе. Могут возразить, что, мол, не каждый молодой человек попадает в благоприятные условия, где он может получить хорошее воспитание. Жизнь складывается по-разному. Верно. Но если молодой человек захочет, он может добиться этого путем самовоспитания. Много читая и наблюдая за поведением различных людей в обществе, такой человек сумеет сам взрастить в себе хорошие качества и добьется того, что другие получают в семье или школе. Было бы желание и настойчивость. Я часто задумываюсь о природе взаимоотношений между людьми, о сущности характера человека. Почему иногда люди, живущие в одной и той же социальной среде, одного и того же общественного положения и материального достатка, ведут себя по-разному, совершенно не одинаково в вопросах чести, благородства и обыкновенной человеческой порядочности? Тут невольно